Глава 11. Томила. Я пулей выскочила из отеля и сразу забежала в ближайший магазинчик. Идти по улице я не могла, казалось, что всем сразу все будет понятно. «Гриша, забери меня», — произнесла я, как только лучший друг поднял трубку. Стоило ему ответить, что будет через пару минут. Плотину прорвало, и я почувствовала себя в безопасности и уже не могла сдерживать слез. Только нацепила на глаза очки и невидимым взглядом уставилась на витрину. Гриша молча вошел в магазин и, взяв меня за руку, отвел в машину, усадил и даже сам пристегнул. Он не задавал вопросов, одного взгляда хватило, чтобы оценить мое состояние, а оно было ужасным. Мне казалось, что жизнь где-то на этом моменте остановилась. Почему со мной такое произошло? За что Демид так поступил? Неужели я настолько сильно в нем ошиблась? Друг доставил меня домой, но даже после этого никуда не ушел. Проводил в комнату, а потом принес воды. «Хочешь чего-нибудь?» — спросил он. Я качнула головой и уткнулась носом в подушку. Он ничего не спрашивал, хотя я видела, как сильно парень волновался за меня и переживал за мое состояние. И все же я была ему благодарна за то, что не вмешивался и просто оставался рядом. Я просто не вывезла бы одиночество. Правда, мне это и не грозило. «Милаш, ты дома?» — услышала я голос мамы и оторвала голову от подушки, жалобно взглянув на Гришу. Он кивнул, поняв меня без лишних слов, и вышел. Не знаю, что он там говорил моим родителям. Только спустя несколько минут в комнату вошел папа. «Дочь, что случилось?» «Ничего», — буркнула я, не желая объяснять отцу, как сильно обожглась. «Точно?» — тише спросил он. «Ты ведь знаешь, что мою девочку обижать нельзя, и я любого за ноги подвешу, если тебя хоть пальцем тронут». Я кивнула, но больше ничего не сказала. На что мне было жаловаться? На то, что я ошиблась в человеке? Или на то, что я, как миллионы таких же дур, повелась на красивые слова и смазливую внешность? Ничего от меня не добившись, папа ушел, зато спустя какое-то время в комнату осторожно вошла мама. «Сильно плохо?» — спросила она. Я даже кожей чувствовала, как она подбирала слова. Кивнула. «Тебя обидел тот мальчик?» Я снова кивнула. «Сделал больно?» — голос мамы дрогнул. «Он просто меня обманул», — простонала я, снова срываясь на рыдание. Услышала громкий вдох, а после него сразу выдох. И я понимала, что успела напугать ее своим молчанием. «Ну, хочешь, папа найдет этого щенка и доставит сюда сегодня же?» — спросила мама в сердцах. «Его уже сейчас самолета встретят и чартером обратно отправят». «Не хочу. Пусть катится этот урод. Я ему сама отомщу. Вот только придумаю, как». Выдала я то, что обдумывала, пока ревела. «Твой эксперимент закончился?» — спросила она. «Мам, я хотела доработать хотя бы до конца месяца. Но можно я не буду? Я не смогу там больше». Спохватившись, спросила я и даже села на кровати, вытирая мокрое лицо руками. Я больше не хотела работать горничной в нашем отеле. И доказывать себе или кому-то другому больше ничего не хотела. «Хватит». «Ты сама решила попробовать с самых низов, так что рассчитаться можешь в любой момент», — сообщила мама. «Хочешь, я сейчас позвоню в службу по подбору персонала?» «Да, пусть ищут новую девочку», — согласилась я и даже головой закивала. «Раз ты освободилась, может, слетаем куда-нибудь отдохнуть?» — спросила мама. «Развеешься?» «Мам, сейчас же сезон. Куда ты собралась? Кто будет заниматься отелем?» Фыркнула я, зная, что она любила сама заниматься делами в летние месяцы. Поэтому отдыхать мы обычно летали весной, осенью или в новогодние каникулы, в то время, когда у меня были каникулы. «А для чего я нанимала управляющего?» — возмутилась мама. «Подумай, куда хочешь, а я организую. Гришу бери с собой, веселее будет». Я вздохнула, поднялась с кровати и направилась к смежной двери, ведущей в ванную, решив, что горячая вода с пышной пеной мне не повредит. Разговорами о работе мама отвлекла меня от невеселых мыслей, и мне стало немного легче. По крайней мере, этот нескончаемый поток слез был остановлен. «Эй, ты где?» — Послышался голос Гриши, когда я уже собиралась погрузиться в воду. «В ванной!» — крикнула я. «Я надеюсь, ты не топиться пошла?» «Пф, нет, конечно. Я войду?» «Сейчас, минуту». Я скользнула в горячую ароматную воду, скрывшись полностью под слоем пены, и задернула шторку. «Теперь можно», — позвала я друга. «Вот так и думала, что ты втайне мечтал меня застать обнаженной». «Фу! Ну, раз шуточки за 300 пошли в ход, значит, жить будешь», — хмыкнул Гриша, опускаясь на пол напротив ванной. «Я бы не стала лишать себя жизни из-за козла, который решил меня бросить, не сказав ни слова», — пробормотала я, понимая, что все еще до конца не верила в то, что это произошло со мной. «Тетя Соня сказала, что мы едем отдыхать. Думаешь, стоит?» «Я бы не отказался». «Только не выбирай слишком дорогой курорт, я не потяну», — попросил Гриша. «Не парься насчет денег. Мама тебя пригласила, значит, платит она», — плюнула я. «Но ты сам знаешь, я не люблю всю эту мажорскую тусовку. Можем отдохнуть с комфортом, но без перебора. Вот только я никуда не хочу, ничего в голову не лезет. Я давно на Алтай планирую слетать, но вряд ли вы за такой отдых», — предложил друг. «Кстати, хорошая идея. Я там ни разу не была. И папа тоже захочет», — согласилась я. Гриша закивал, а потом ненадолго задумался. Может, продумывал отдых. «Расскажешь, что у вас случилось?» Он резко сменил тему. И я знала, что Гриша, как и мои родители, всегда стремился меня защитить. Он ни за что не дал бы меня в обиду. А тут все проморгали. «Нечего рассказывать». Я влюбилась в него по уши и думала, что он тоже. А он только поиграл со мной и выкинул, не сказав ни слова. И я вздохнула. Слезы уже лить не хотелось, но все же мне было плохо, обидно и очень больно. «Знаешь, я с самого начала подозревал, что ничем хорошим это не кончится. Ты так загорелась этой идеей отомстить, что я не стал тебя останавливать. Ты же упертая». Гриша вздохнул. «Но потом, если честно, смотрел на вас со стороны. Вы оба выглядели влюбленными и счастливыми. Я редко в таком ошибаюсь». «Не поверишь, но я сама была в шоке, проснувшись сегодня в номере люкс одна. Сперва подумала, что он просто вышел куда-то, а потом обнаружила, что все его вещи пропали. Переспал и смотался, прикинь». Я горько усмехнулась. Плакать больше не хотелось. Теперь хотелось мстить. Только у меня пока не было ни одной мысли, как это сделать. Мне нужно было время, и оно у меня было. Развеюсь, подумаю, но так я это не оставлю. Мама права, поездка сейчас будет как нельзя лучше. «Ты это так оставишь?» — спросил Гриша. Через шторку я не видела его лица, но была уверена, что настроен мой друг был серьезно. «Пока да, пусть живет». Ответила я, вспоминая, что месть нужно подавать холодной. Чего бы я добилась, рванув сейчас в Москву? Выставила бы себя посмешищем, дала бы повод посмеяться над собой. Нет уж, лучше взять паузу и подумать. Выходя из ванны, я уже решила, куда мы едем, насколько и каким составом. В спокойном месте, практически на лоне природы, мысли должны очиститься и нервы прийти в порядок. К тому же я понимала, мне нужно было время, чтобы принять ситуацию, осознать, что Демид крайне подло поступил со мной. Если быть совсем честной, я все еще не верила до конца. Казалось, что это какая-то глупая шутка, и скоро все откроется, и мы еще долго будем вместе смеяться над этой глупой ситуацией. Только время шло, а Демид не возвращался, и никто ни разу не сказал, что так было задумано. Глупо, конечно, о таком надеяться, но я ничего не могла с этим поделать. Отдых действительно пошел мне на пользу, а то, что это был отдых в горах, внесло особое умиротворение в мою жизнь. Мы шикарно провели время, уехав от суеты и повседневных забот. Папа решил покорить одну из вершин, и мама отправилась с ним за компанию. Мы же с Гришей выбрали менее активный отдых. Нас больше привлекали длительные пешие прогулки, купание в озере, что находилось неподалеку от турбазы, на которой мы остановились, и просто ничего не делание. Мы разговаривали много, строили планы на ближайшее будущее, договаривались о том, что среди года будем обязательно приезжать друг к другу. А я еще и придумывала план, как отомстить гаду-мажору. Мне пришлось быстро приходить в себя, приводить в порядок свои чувства, восстанавливать внутренний баланс, создавать защитный барьер. И я должна быть непробиваема, когда снова встречусь с ним. Решила, что нет ничего лучше классики. Так что в моем новом плане было показать, что я круче него. Сделать так, чтобы он ко мне вернулся, а потом сделать так, чтобы он пожалел. Я уже знала, что именно буду делать, но нужно было продумать детали. Осталось уладить несколько организационных вопросов, которые требовали личного присутствия. И это уже не требовало отлагательств. «Так ты поедешь в Москву уже сейчас?» – спросил Гриша. «Да, как только вернемся. Соберу вещи и полечу». «Родители уже в курсе, что ты задумала?» «Они точно не будут против. Перевод в МГУ, в институт, который родители рассматривали с самого начала. И я его отмела, потому что не хотела быть частью мажорской тусовки. И все же теперь мне предстояло ею стать. Мама только обрадуется такой новости. Жаль, что я останусь один. Не переживай, я не на край света собралась и всегда на связи. Но ты там будешь одна. Кто подстрахует в случае чего? В этот раз не будет никаких случаев. Я говорила уверенно, ведь уже знала, как действовать, чтобы к нужному времени у меня была армия тех, кто будет рад подстраховать. Но Гришу я в это втягивать не хотела. К тому же брать с собой и вводить в ту тусовку, в которой мне самой придется обитать, я бы ни за что не стала. До отъезда я без устали просматривала соцсети друга Демида, так как свои он не вел, и я с трудом с его страницы хотя бы парочку его друзей могла идентифицировать, чего не скажешь про Марата. Он постил видео со всех тусовок, в том числе и тех, где мелькало смазливое лицо Демида. Вскоре я смогла найти всех приближенных моего мажора, нарыть на них досье и узнать парочку грязных секретиков, благодаря которым смогла бы легко влиться в их тусовку. Можно было отправляться и приступать к осуществлению. Стоило только вернуться домой после отпуска, я выложила родителям официальную версию своего преждевременного отъезда и не встретила никаких препятствий. «Давно бы так!» — воскликнул папа, услышав про МГУ. Он даже широко улыбнулся. «Помочь с переводом?» — уточнил он. «Думаю, что справлюсь сама. Но если вдруг мне понадобится помощь, я обязательно тебе позвоню». Договорились. Мама еще пару дней просила, чтобы я разрешила поехать ей со мной, но я была непреклонна. Мне важно было шаг за шагом пройти этот путь самой и постараться ни разу не споткнуться. «Билеты куплены, вещи собраны. Я лечу к тебе. Надеюсь, ты сможешь по достоинству оценить сюрприз, который я тебе приготовила», — произнесла я про себя.